«Мы скоро прибудем, молодой господин». Шаги Джина остановились. Они шли по горной дороге в масках. Это место – жилище магов Цыпфель. Оно для независимых магов. А реликвии, которые мы должны забрать, находятся здесь, на третьем складе. Каджин развернул карту руин Каллан и указал на каждое жизненно важное место. «Ты уверен, что товары находятся на 3М складе? Мы должны надеяться на это. Если это не так, то наши шансы на успех этой миссии упадут до нуля. Всего им нужно было украсть 4 реликвии. 3 каменных плиты размером с их ладони и 1 бронзовую чашу. Для большинства людей они были бесполезными предметами, но для историков эти предметы были гораздо более ценными, чем золото. Кадетам нужно проникнуть внутрь склада, украсть реликвии и вернуться в клан. Пробраться внутрь склада было не такой уж сложной задачей. На третьем складе не было драгоценных артефактов, поэтому охрана была слабой. Фактически склад был открыт для посетителей в течение дня. Однако, проблема заключалась в благополучном возвращении в клан. Независимо от того, насколько бесполезны предметы на складе, я уверен, что вокруг здания будет несколько слоев защитных барьеров. Почти невозможно войти на склад, не будучи обнаруженным. Волшебники Цыпфеля не были пустяком. Если три и краткий склад подвергнется нападению, они будут отправлены и прибудут в течение 5 минут. Очевидно, они также поймали бы и наказали всех злоумышленников. Из-за того, что богатые и любопытные историки обращаются к клану с просьбой, кажется, что мы вчетвером можем умереть сегодня вечером, пытаясь выполнить наши задачи. Что бы ни случилось, мы втроем отдадим свои жизни, чтобы защитить вас, молодой мастер. Каджин говорил с решительным взглядом, а братья Хасс решительно кивали. Их игра была жалкой. Усмехнувшись про себя, Джин достал из кармана вяленую говядину. «Отдать свои жизни, чтобы защитить меня. Приятно слышать. Перекусите и немного отдохните. Мы начнем операцию через час». Трое кадетов с радостью приняли вяленое мясо. Как только он увидел, что они проглотили свою еду, Джин тут же выплюнул вяленое мясо, которое жевал. «Молодой мастер, а, ха!» Все трое поняли, что что-то не так, но было уже слишком поздно. Вяленое мясо было покрыто снотворным, от которого даже 7-звездочный рыцарь мог заснуть за пару секунд. Каджин и братья Хасс уже чувствовали сонливость и едва держались на ногах. «Не волнуйтесь, оно не было отравлено. Че что вы эн не можете». Тук-тук-тук-тук, все трое упали, войдя в страну грез. Джин выкопал яму в земле и затолкал их внутрь, а затем начал закрывать яму листьями. Они вряд ли проснутся еще 24 часа, и когда они это сделают, миссия будет уже завершена. «Вы эн не можете», — сказал он, — «как будто я могу удержать предателей, которые планируют нанести мне удар в спину, когда вступлю на вражескую территорию. На самом деле, если бы они не вели себя так вежливо, Джин относился бы к ним с меньшим подозрением. Однако, на протяжении всей их поездки сюда трое кадетов постоянно заискивали перед Джином. Они думали, что Джин ослабит бдительность, и когда представится возможность, они без колебаний перережут ему горло. Но Джин разгадал их совершенно предсказуемую стратегию. Не то, чтобы он не мог понять этих троих и посочувствовать им. Для собаки было нормальным следовать приказам своего владельца, особенно, когда она столкнулась с кризисом после нескольких ошибок. Однако они выбрали худшего противника. Поскольку он жил в клане Ранкандил во второй раз, Джин не мог быть обманут небрежными схемами своих старших сестер. «Более того, я не могу использовать магию или духовную силу, пока эти трое наблюдают за мной». Нагло атаковать склад, полностью осознавая, что его защищает магический барьер, было бы самоубийством, если бы Джин не использовал магию или духовную силу. Если четверо из них попытаются проникнуть на склад, заклинание обязательно их обнаружит. Однако, была бы другая история, если бы Джин прокрался один. «Ну что, пойдем». Джин как следует надел маску и направился вниз по горной дороге. Вечерний ветерок, гулявший между деревьями и ветвями, освежал. Руины Каллана имели форму огромного эллипса. Важный участок раскопок располагался в центре, а три и краткий склад – на окраине. Было уже 6 часов вечера, и руины закрылись. Дорога ко входу на склад была тихой и унылой. Джин лег на траву в лесу, откуда мог видеть третий склад. Наблюдая за местностью, он время от времени замечал людей, проходящих мимо. Это были волшебники, посланные исследовать руины. К счастью, Джин не мог видеть никого на уровне 5 звезд или выше. Кроме того, охранники, стоявшие у главного и черного входов на склад, не были магами, как и предсказывал Джин. Они казались в лучшем случае воинами с один или два звездами. Это не стало неожиданностью. Им не нужно было назначать магов, дорогую и ценную рабочую силу, для охраны маловажного склада. Охранники казались скучающими и продолжали зевать, ожидая, пока истечет время. Иногда они даже шутили между собой, смеялись. Как только маги в этом районе оказались на надлежащем расстоянии, Джин бросился к главному входу на склад. «Так помнишь ту девушку, с которой я познакомился прошлой ночью? А да, как далеко вы двое зашли? Хаэм, давай, делись. Боже, я должен действительно сказать это? Ты можешь ударить меня из ревности, лол. Ну ладно, вот что случилось. Курк». Один наемник потерял сознание после удара Джина в подбородок. Другой охранник, ожидавший продолжения истории, немедленно направил свое копье в сторону незваного гостя. Джин быстро развернулся, уклонился от наконечника копья и использовал инерцию, чтобы ударить противника локтем в горло. Глаза второго наемника потеряли фокус и плюхнулись на землю. «Может, мне стоило подождать, пока он закончит историю, прежде чем нападать на них?» Джин усмехнулся, прежде чем поднять два бессознательных тела, поставить их на ноги и прислонить к стене, с копьями между ног. Они каким-то образом могли оставаться в вертикальном положении. Таким образом они, казалось, стояли на страже. Джин порылся в их карманах и нашел ключи от двери склада. Замок на двери был обычным, без каких-либо защищающих его заклинаний. Вот насколько Цепфилем было наплевать на три и краткий склад. Неудивительно, что историки бесстрашно просили ранканделов забрать эти реликвии. Крак. Невозможно было подавить звук открывающейся металлической двери. Джин мог использовать какие-нибудь шумоподавляющие магические заклинания, но решил этого не делать. Если поблизости находился маг, шансы обнаружить его ману были высоки. Прежде чем войти на склад, Джин осмотрел интерьер. Через некоторое время он заметил на полу прямо перед дверью некий знакомый магический круг. Разве это не волшебный круг крови и барьера? Это был тот же самый магический круг, который он видел несколько лет назад, когда впервые проник в подземные помещения под штормовым замком. Капнув на него несколько капель человеческой крови, он мог легко нейтрализовать действие круга. Защитный магический круг, защищающий обычный склад Цепфили, был таким же, как и круг, защищающий секретную комнату, куда могли войти только знаменосцы Ранкандил. Если общественность когда-нибудь узнает об этой истине, клан мечников станет посмешищем. Магический круг крови и барьера может распознать кровь человека, монстра или больного чумой человека. Пока это был кто-то здоровый, крови любого человека было достаточно, чтобы нейтрализовать его. Джин снова подошел к бессознательным, но стоящим наемникам. Затем он использовал свой кинжал, чтобы слегка порезать кончик пальца и поймал несколько капель крови ладонью. После этого он накропил кровью магический круг. Джин использовал кровь наемника, чтобы не попасться после того, как выполнит свою миссию. Если бы Цепфили пришли расследовать вторжение, они могли бы подумать, что магический круг был нейтрализован из-за ошибки наемников. С первым защитным заклинанием легко справились. Давайте теперь искать реликвии. Внезапно магический круг вспыхнул ярко-красным и издал резкий визг. Взволнованный Джин вздрогнул в панике, но вскоре успокоился и оглянулся на пятно крови на своей ладони. Пятно было нанесено кровью наемника, находящегося без сознания. Другими словами, это определенно была человеческая кровь. Тем не менее, магический круг крови и барьера отреагировал. Другими словами, либо наемник в данный момент болен чумой, или наемник не был человеком. Глава 44. Неожиданный инцидент. Часть 2. Что за? Джин резко развернулся и вытащил кинжал из ножен. Бессознательные наемники восстанавливали контроль над своим телом. У них красные глаза, более того, они оба рычали, как звери и тяжело дышали. Звучало как дыхание орка или тролля. У Джина не было времени спросить себя, что произошло. Стальные доспехи этих бывших людей-наемников раздувались. Быстро набухшие мышцы внутри разрывали металл на части. Треск. В тот момент, когда броня разорвалась, Джин рефлекторно произнес заклинание. Тихий ветер. Порыв маны мгновенно захлестнул внутреннюю часть склада и образовал тонкий полусферический слой. Это было четырезвездочное заклинание, которое уменьшало все шумы в радиусе 15 метров. Джин решил не использовать магию раньше, так как не хотел рисковать быть обнаруженным магами в этом районе, но ситуация изменилась. Он не мог избежать сражения с наемниками, превратившимися в монстров. Они уже протягивали руки к Джину. На их пальцах выросли острые и длинные когти, похожие на анные красных тигров. Я могу только надеяться, что волшебники нас не заметят. Квар. Два его врага одновременно набрасывались на него. Джин даже не успел обнажить брадамонте из ножен. Монстры размахивали руками один за другим, по очереди, так что у их цели не было времени вздохнуть. Свист. Когти разрывали воздух, рисуя дуги. Джин едва увернулся от атак, пригнувшись и ударил одного из монстров кинжалом в ребра. Он целился в сердце, но монстру едва удалось избежать смерти, изогнув свое тело. Однако, Джин определенно чувствовал, как рвется плоть и ломаются кости. Гра! Монстр издал ужасный крик. Похоже, это не было смертельной травмой. Чудовище не удосужилось вынуть кинжал из туловища и продолжило махать когтями. К счастью, Джин воспользовался этой короткой передышкой, чтобы создать некоторую дистанцию между ними и обнажить брадамонте. Когда он поспешно окутал клинок аурой, темный склад немного оживился. Монстры, казалось, почувствовали, что аура представляет собой опасную силу. Пока Джин регулировал расстояние между ними, держа меч прямо, черный мех, покрывающий тела монстров, встал дыбом. Крррр, краа. Раненый монстр вынул из груди кинжал. Увидев, что произошло после, Джин не мог не показать на лице шок. Они даже могут регенерировать. Глубокая рана монстра на груди быстро заживала и закрывалась. Темно-красная кровь перестала хлестать через пару секунд. Такого рода высокоскоростную регенерацию можно было увидеть только у высокоранговых и сильных монстров. Однако, противники Джина не были типичными монстрами, рожденными от природы. Эти враги, несомненно, были людьми еще минуту назад. С каждой секундой в голове Джина проносились всевозможные мысли и гипотезы. Однако у него не было необходимых знаний, чтобы понять, как именно произошел этот загадочный и причудливый инцидент. Он никогда не видел ничего подобного за всю свою 43-летнюю жизнь. К счастью, хотя он и не мог понять, как это произошло, Джин мог в какой-то степени понять основы, стоящие за этим, благодаря тому, что в прошлой жизни он был волшебником. Весьма вероятно, что это живые големы, созданные запретной магией. Эти ублюдки Цыпфель. Они что, используют колландские руины в качестве экспериментального объекта для запрещенной магии? Свуш. Монстры возобновили шквал атак. Раньше Джин едва уклонялся от атак, так как был застигнут врасплох, но теперь, когда он обрел спокойствие, движения его врагов казались неуклюжими. У них была сила и скорость низкоуровневых 4-звездочных бойцов. Однако, существовала огромная разница между обученным 4-звездочным рыцарем и монстрами, у которых были только 4-звездочные физические способности. Джин легко парировал удар, уклонялся от когтей монстров и контратаковал. Противостоять им не так уж сложно. Всякий раз, когда Джин совершал ложный маневр или двигался нерегулярно, монстры каждый раз попадались на его удочку. Он мог видеть, как их ноги запутались, в результате чего монстры потеряли равновесие. Есть три места, где может находиться ядро: сердце, голова или нижняя часть живота. Когда дело доходит до волшебного оружия, называемого големами, они никогда не перестанут двигаться, независимо от того, насколько сильно они разбиты. На самом деле, Джин порезал одному из монстров запястье и плечо, но его поведение не изменилось. С другой стороны, если их ядра будут уничтожены, им конец. Так было даже с этими живыми големами, созданными с помощью запретной магии. Удар. Джин отступил назад и изменил схему атаки, легко пробив одного из них в голову. Аура вокруг его меча быстро вращалась, так что в голове монстра образовалась большая дыра размером с кулак. Значит, это не голова. Если бы Джин сражался так, будто он столкнулся с людьми, он бы сейчас оказался в затруднительном положении. Нанеся смертельный удар одному из врагов, большинство бойцов переключило бы свое внимание на открывшегося врага. Однако, голем с дыркой в голове продолжал размахивать когтями. Его скорость и мощь ничуть не пострадали. Наоборот, она стала более жестокой и агрессивной. Джин развернулся, чтобы уклониться от атак, и снова ударил мечом, на этот раз в нижнюю часть живота. Но на этот раз он вел лезвие, пока не достиг сердца. Подобная атака была бы почти невозможна для обычных людей. В такие моменты Джин был благодарен своей родословной Ранкандила за то, что она дала ему благословенное тело со сверхчеловеческой силой. Скрич. Отвратительный звук рвущийся на части плоти монстра и ломающихся ребер раздался эхом. Как только он убрал свой клинок, Джин понял, что ядро находится в сердце. Вместо настоящего бьющегося сердца в центре груди был синий шар маны. Однако это ядро выглядело совершенно иначе, чем то, с чем Джин был знаком. Вместо сосуда маны он выглядел как большой стеклянный шарик, наполненный какой-то синей жидкостью. Более того, он был несравненно тверже, чем должно быть сердце нормального человека. Через отдачу, которую Джин почувствовал, разрезая ядро, он понял, что ему едва удалось сломать его, несмотря на пятизвездочную ауру, покрывающую его меч. Твердый на вид шар маны лопнул, и в воздухе распространилась ужасная вонь. Мертвый монстр теперь медленно-медленно превращался обратно в человека. Он не мог идеально вернуться в свою прежнюю форму, так как распухшая кожа и разорванные мышцы были необратимы. Тем не менее, сморщенный труп на земле несомненно был человеческим. Как только он это увидел, внутри Джина нарастало сложное чувство, и ярость внезапно закипела в его сердце. Как они посмели сделать что-то подобное с другим человеком? Ярость по отношению к Цыпфелям. Оставшийся монстр набросился на Джина, словно в ответ на гнев мальчика. Джину еще предстояло поправить свое положение после того, как он прикончил первого врага, Скри. Его когти врезались и царапали Брадаманте, издавая неприятный звук. Джин отставил правую ногу назад и изо всех сил толкнул клинок, чтобы устоять на месте. Когти его врага были не такими крепкими, как Брадаманте. Хотя они казались прочнее обычной стали, они не могли сравниться с лезвием мощного древнего меча тысячелетней давности. Треск. Когда два противника столкнулись, чудовище потеряло равновесие и упало лицом на пол. Джин наступил ему на затылок и ударил в сердце. Он почувствовал, как твердый шар маны разорвался на кончике его меча. Тело упавшего монстра задрожало, и довольно скоро оно также вернулось в свою человеческую форму. Уф. Только тогда Джин смог наконец вздохнуть и расслабиться. Он огляделся и увидел, что пол залит темно-красной кровью монстров. Заклинание безмолвного ветра, которое он наложил ранее, все еще действовало. К счастью, казалось, маги в этом районе не почувствовали использования магии. Кки. Внезапно Джин услышал голос. Он исходил от упавшего монстра, нет, от человека, корчившегося на полу. «Убей меня!» Он поспешно присел и осмотрел вторую жертву. Удивительно, но он еще дышал. Едва, но все же. Однако он все же имел несколько нечеловеческий вид. Было очевидно, что все их тела распухли и разорвались. Вскоре Джин пришел к выводу, что его нельзя спасти. У него было бесчисленное множество вопросов. Как и почему они стали живыми големами, кто за этим стоял, как они стали подопытными Цыпфелей. Однако у наемника не осталось сил говорить. Все, что мог сделать Джин, это избавить его от боли и агонии. Удар. Джин пронзил тощую шею, и жертва мирно закрыла глаза. Джин тоже на мгновение закрыл глаза и поднял голову. Он не знал об их обстоятельствах, но ни один человек в мире не мог добровольно стать живым големом. Особенно, если их заставляли превращаться в монстров и обращались с ними как с расходным материалом. В глазах Джина вспыхнуло пламя, когда он стиснул зубы. Но сейчас было не время терять хладнокровие. Произошел неожиданный инцидент, благодаря которому Джин стал свидетелем ужасных действий, совершенных Цыпфелями за кулисами. И теперь Джин с подозрением относился к своим старшим сестрам, задаваясь вопросом, знали ли они об этой правде, отправляя его на эту миссию. Однако, ему еще предстояло выполнить задание. Он не мог просто вернуться домой и сказать своим братьям и сестрам: «Я не смог закончить миссию, потому что на меня напал монстр». В противном случае весь клан издевался бы над ним. И даже если бы Ранканделы решили вынести позор и обнародовать подробности этой миссии, об ужасных экспериментах, тайно проводимых в клане Цыпфель, ничего бы не изменилось. Ранканделы могли потребовать от Империи Вермонт провести официальное расследование в отношении магов, но Цыпфели никогда бы не признались в использовании запрещенной магии. Создание живых големов было ужасным преступлением. Простого обнаружения признаков живых големов было более чем достаточно, чтобы заставить Империю провести официальное расследование. Однако, Цыпфели могли просто симулировать невиновность, даже если бы были найдены убедительные доказательства. В этом случае никто не сможет привлечь их к ответственности за это преступление. Вот какой властью они обладали. Я должен взять несколько осколков Шармана и быстро закончить свою миссию. Через некоторое время Джин пришел в себя и подобрал несколько осколков. Затем он подошел ко входу на склад и проверил ситуацию снаружи. Волшебники не делают никаких движений. Другими словами, Большинство здешних магов не знают об этих живых големах, и им просто сказали, что склад самый обычный. Если бы волшебники знали, что живые големы охраняют снаружи этого здания, безопасность здесь не была бы такой слабой. За таким местом будет постоянно следить не менее 27 звездочных магов. Другими словами, не каждый персонал, дислоцированный в руинах Каллана, был связан с использованием запретной магии в клане. Мне просто нужно украсть реликвии и сбежать, как и планировалось изначально. Джин осторожно рассеял наложенное им заклинание безмолвного ветра и обыскал склад. Найти три каменных плиты было проще простого. Все они хранились на первом этаже склада. Он также очень быстро нашел бронзовую чашу. Однако, в отличие от каменных плит, бронзовая чаша была защищена сложным заклинанием. Оно было настроено на активацию, когда чаша пропадала из витрины. Все это защитное заклинание было причиной того, что сложность миссии была такой высокой. Стандартная процедура – потратить несколько часов, пытаясь рассеять магию, словно развязывая узел на веревке, но... Джин вложил меч в ножны и обеими руками собрал ману. Я украду более экстремальным способом. Поскольку здесь уже лежат два живых голема в виде трупов, что бы я ни делал сегодня в этом здании. Фвуш, мана в его руках приобрела свойство огня, но затем Джин наполнил ману духовной энергией. Пламя, смешанное с тьмой, отбрасывало в комнату большие тени. У Цепфели не будет другого выбора, кроме как замести следы самим. Древние реликвии, которые ему пришлось украсть, были просто каменными плитами и одной бронзовой чашей. Даже если они будут украдены, Цепфелим ни о чем беспокоится. Тем не менее, этот клан магов обычно делал все возможное, пытаясь найти виновного, поскольку на кону стояло достоинство клана. Однако, ситуация была иной. Если добавить в уравнение живых големов, созданных запретной магией, им придется скрыть инцидент и не допустить распространения слухов любой ценой. Взрыв пламени. Таким образом, создание беспорядка на самом деле принесет пользу Джину при побеге. Он планировал разжечь огонь, который охватит все здания, и сбежать, спрятав свое тело в пламени. Фу-у-у-ух. Горящие шары парили в воздухе. Они светились ярко-алым цветом, поскольку их усилила духовная энергия. Как только приготовления были завершены, два шара взорвалось. Бум! Внутренняя часть склада была охвачена пламенем в считанные мгновения, а потолок рухнул из-за взрыва. Кинг! Кинг! Защитные заклинания, наложенные на все предметы и витрины с реликвиями, сработали одновременно. Пронзительные звуки раздавались повсюду на складе. Однако, Джин проигнорировал заклинания и просто схватил бронзовую чашу, после чего быстро покинул склад. Цепфильцы, вероятно, замаскируют этот инцидент под случайный пожар. Глава 45. Неожиданный инцидент. Часть 3. Что, черт возьми, вы двое делаете? Луна агрессивно ударила двух женщин. Сила 9 звездочного рыцаря не вызывала насмешек, даже если это была простая пощечина. Двое издали короткие стоны, едва слышные из-за громкого шлепка. Они были отправлены в полет. Бум. Две женщины врезались в стену позади них и задрожали. Это были Мью и Эн. В тот момент, когда их ударили, они защитили свои тела аурой. Однако, шок был настолько сильным, что они не могли не кашлять кровью. Вы отправили его на территорию Цепфели. Мью, он на 10 лет моложе тебя. Ты с ума сошла? Луна только что вернулась в сад мечей после того, как ушла, чтобы разобраться с некоторыми личными проблемами. Как только она вернулась домой, она позвала своих двух младших сестер, которые поручили Джину его последнюю миссию. Девочки даже не могли смотреть сестре в глаза. Луна была для них не просто старшей сестрой. Иногда они боялись ее больше, чем своего отца. «Встаньте!» Сестры встали, пошатываясь. Эти двое также были младшими Луны, как и Джин. Ее собственная плоть и кровь. Увидев их опущенные взгляды и дрожь, Луна немного пожалела их, но решила во что бы то ни стало сегодня сделать им строгое предупреждение. «Почему ты это сделала?» Мью и Эн какое-то время не отвечали, опустив головы. И не потому, что им было нечего сказать. Они злились на свою старшую сестру, потому что она уже знала ответ на этот вопрос. Это произошло из-за традиционного семейного конфликта, битвы за гегемонию, когда дети боролись друг с другом за более высокое положение в клане. «Старшая сестра Луна, ты серьезно задаешь этот вопрос, потому что не знаешь ответа?» Мью с трудом заговорила, на что Луна хихикнула. «Ну и что, если я действительно не знаю ответа? Ты же не хочешь сказать, что знаменосец клана сейчас ведет войну против своего младшего брата, который все еще находится в среднем классе. Две сестры не могли ничего сказать в ответ и дрожали. Они чувствовали себя смущенными. В то время как битва за гегемонию была давней традицией в клане Ранкандил, знаменосец, противостоящий ребенку, который еще не стал знаменосцем, выглядит нелепо. Знаменосцы сражаются с другими знаменосцами, а кадеты сражаются с кадетами. Таково было неписанное правило битвы за гегемонию в клане Ранкандил. В то время как детям не нужно было всегда следовать правилу, Мьюэн зашли слишком далеко в своих действиях. Луна на мгновение посмотрела на своих сестер. Прежде чем кто-то успел среагировать, ее выражение презрения сменилось убийственным намерением. Постыдились бы. Тот факт, что вы двое являетесь знаменосцами этого клана, просто позор. Это унизительно для меня. Старшая сестра, младшие сестры одновременно повысили голос. Однако Луна не обратила на это внимания и ухмыльнулась. Что, вы думаете, я преувеличиваю? Вам неприятно, когда над вами издеваются? Я задела вашу гордость знаменосцев? Ты никогда не вмешивалась в конфликты клана, так какое ты имеешь право говорить все это? Если бы ты сразилась с младшим и победила, я бы не зашла так далеко. Что ты имеешь в виду? Глаза Мьюэн расширились. Ты уже проиграла ему. Младший вернулся из руин Калан после завершения своей миссии. Джин прибыл недавно и пошел отчитываться перед матерью. Я столкнулась с ним по пути домой и своими глазами убедилась в его успехе. Две девушки прикусили губы. Понимаете, почему я сказала вам стыдиться сейчас? В итоге вы двое прикрепили крылья к спине младшего, пытаясь его растоптать. Интересно, был ли когда-нибудь в истории какой-нибудь знаменосец, который с треском проиграл после столкновения со своим младшим братом или сестрой? Луна продолжала саркастически говорить, а уши ее младших сестер становились ярко-красными. С одной стороны, они не могли вынести этого унижения. С другой стороны, они также были в ужасе. Мьюэн какое-то время не смогут тронуть Джина. Их план уничтожить младшего до того, как он сможет полностью развиться, провалился. Сестры не были уверены, что смогут победить Джина после того, как он полностью созреет. Через несколько лет младший начнет мстить им. Когда они боялись будущего, по их спинам пробежал леденящий холод. Они могли только смотреть в пустоту в изумлении, когда развернулись, чтобы выйти из комнаты Луны. Луна заговорила в последний раз, прежде чем они смогли уйти. Судя по тому, что я до сих пор наблюдала, младший, немилосердный ребенок. Вы двое должны быть осторожны с этого момента. У тебя еще осталось желание издеваться над нами, старшая сестра? На лице Луны появилась горькая улыбка. Нет, я говорю это, потому что действительно беспокоюсь за вас. Наши отношения, возможно, когда-то испортились в прошлом, но вы двое все еще мои младшие сестры. Мьюэн ушли, ничего не сказав. Луна какое-то время смотрела на дверь после их ухода и глубоко вздохнула. Клак. Когда она снова села за стол, перед ней поставили чашку. Таймюн, ее няня, ожидавшая в соседней комнате, вернулась в комнату Луны. А, спасибо, няня. Хо-хо, я подумала, что вы вернулись в свой подростковый период, когда пришли домой и сразу же избили своих сестер. В моем-то возрасте, как будто. Это потому, что ваши подростковые годы были очень запоминающимися. Эх, тем не менее, я беспокоюсь о леди Мьюэн. Учитывая личность 13-го молодого мастера, я уверена, что он не забудет случившегося даже в далеком будущем. Ты тоже думаешь, что они не смогут конкурировать с Джином, няня? Хаэм, я считаю, что через 5 лет они не смогут соперничать с молодым мастером Джином даже в формальной дуэли. Учитывая это, Мьюэн осталось жить менее 5 лет. Не говори о таких ужасных вещах. Они по-прежнему наша плоть и кровь. Если младший убьет их, когда станет старше, меня бросает в дрожь при одной мысли об этом. Кстати говоря, ты посмотрела то, о чем мы говорили в прошлый раз, няня? Под о чем мы говорили в прошлый раз Луна имела в виду инцидент, когда кто-то пытался убить Джина в штормовом замке. Она попросила свою няню изучить других их братьев и сестер, чтобы выяснить, кто был виновником покушения. Строго говоря, это было проклятие, а не покушение, но Луна об этом не знала. Более того, она неправильно поняла ситуацию. Когда Джин упомянул об этом, она думала, что ему около 5 или 6 лет. Однако, на самом деле он был годовалым ребенком, когда кто-то попытался наложить на него проклятие иллюзии клинков. Это было потому, что Джин не упомянул, что он все еще помнит все, что было в младенчестве. Да, во-первых, виноваты не леди Мью и Энн, которых вы избили ранее. Тогда они еще были в среднем классе, так что накопать информацию о них не составило труда. Хм, это имеет смысл. Я почти уверена, что это не Мэри и не Йона. То же самое с близнецами Тана. Тогда оставшиеся подозреваемые, молодые мастера Джошуа, Дипус, Ран, Виго и леди Лунтия. За исключением юных мастеров Рана и Виго, я не могу небрежно исследовать остальных. Верно. Позиции Джошуа, Дипуса и Лунтии уже установлены и стабильны. Ситуация может стать неприятной, если мы расследуем их безрассудно. Тогда мне следует начать с молодых мастеров Рана и Виго. Луна задумалась на мгновение и постучала пальцем по столу. Нет, давай пока просто будем следить за всеми. Если мы продолжим совать свои головы в чьи-то дела, ты можешь оказаться в опасности, няня. Мудрое решение. Несмотря на то, что в штормовом замке было совершено покушение, молодой мастер Джин быстро развивается, поэтому я считаю, что сейчас ни о чем беспокоиться. Неважно, кто виноват, они должны знать, что теперь я присматриваю за Джином. Они больше не будут делать неосторожных движений. В любом случае, спасибо за твою помощь, няня. Мне было приятно. Мне приготовить еду сейчас, ага, и немного алкоголя. У Розы было множество вопросов, которые она хотела задать своему младшему сыну, когда он вернется после выполнения своей миссии. Однако она не высказывала их вслух. Мамит и руины Калан. Все ожидали, что он потерпит неудачу, но каждый раз он возвращался торжествующим и гордым. Был ли он благословлен небесами, или он каждый раз получал помощь третьего лица? Никто не знал ответа. Но с этой миссией Роза была уверена, что это второе. Есть исключительный эксперт, который поддерживает младшего истине, и он использует это в своих интересах для выполнения своих миссий. Выполнение миссии с помощью чужой помощи противоречило неписанному правилу клана. Единственной помощью, о которой можно было просить во время сложной миссии, было подкрепление от клана. Однако, Роза решила не задавать вопросов своему сыну и не обвинять его. Вскоре бесчисленные влиятельные посланники со всего мира приедут в сад мечей, чтобы просто посмотреть на 13 го-мастера. Сайрон устроит банкет, а звездой шоу станет Джин. Даже если он получил помощь от третьей стороны вне клана, не сообщив им об этом, самым важным фактом было то, что он вернулся живым с миссии. Роза всегда могла сделать выговор своему сыну позже, в подходящий момент, собрав достаточно улик. Хорошая работа. Не надо идти докладывать знаменосцам. Иди хорошенько отдохни сегодня. Я сообщу им о твоем возвращении. Большое спасибо, мама. Как только он вышел из главного здания, где располагался офис Розы, Джин почувствовал на себе взгляды. У кадетов было восхищение в глазах, а у рыцарей и стражей было удивление, у знаменосцев выражение презрения и отвращения. Мать и мои братья с сестрами, должно быть, думают, что я получил помощь от кого-то еще, чтобы выполнить свои миссии. Ну, это была не его проблема. Джин пока не планировал разрешать это недоразумение. Все откроется в будущем, когда он раскроет свои истинные силы и объявит себя магическим фехтовальщиком, заключившим контракт с Салдиретом. Как только Джин вошел в комнату, Гилли подбежала к нему и крепко обняла. Когда он почувствовал ее слезы на своей щеке, Джин понял, как волновалась за него няня. «Я в порядке, Гилли. Я теперь сильный. Я могу даже победить тебя на дуэли скоро, если выложусь по полной. Если бы с вами случилось что-то ужасное, я бы сделала все, чтобы отомстить дамам ценой собственной жизни, молодой господин. Боже, не говори о таких страшных вещах, клубничный пирог. Ты слишком вспыльчива. Разве не хорошо, что он вернулся с нами в целости и сохранности? Дай мне минуту, Гилли. Муракан, взгляни на это». Джин достал стеклянную бутылку, в которую положил осколки ядра живого голема. «Это сердце живого голема. Тебе повезло, малыш. Судя по тому, что ты остался невредимым, этот, должно быть, провалился. Ты нашел его в руинах Каллана. Два охранника снаружи склада внезапно превратились в монстров и напали на меня. Они регенерировали независимо от того, где я их срезал. Но мне удалось убить их, уничтожив ядра». Когда Джин объяснил ситуацию, лицо Гилли побледнело. Муракан спокойно объяснил, что такое запретная магия и живые големы. В прошлый раз это был кладбищенский великан, а теперь живой голем. Эти ублюдки Цепфель действуют мне на нервы. Что, черт возьми, они замышляли? Муракан покачал головой и обратился к остальным. В любом случае, Как ты и сказал, это, должно быть, дело рук Цыпфили, поскольку руины Каллана находятся на их территории. Вот так, нам нужно найти время и снова посетить это место в будущем. Мне нужно пойти посмотреть и спросить их лично, что они замышляют. Из-за живых големов, Джин несколько нервничал на почве того, что ему нужно вернуться в руины, но поскольку Муракан будет с ним, это будет гораздо более безопасное путешествие, чем его недавняя миссия. И если нам повезет, мы можем попытаться найти зеркало, фонтан маны. Даже если мы посеем хаос, у Цыпфили не будет иного выбора, кроме как скрыть это из-за того, что они используют запрещенную магию. Джин кивнул дракону. Глава 46. Банкет. Часть 1. Прошло 3 недели с тех пор, как Джин вернулся в клан. На обратном пути он оставил Каджина и братьев Хас в яме на горной дороге. К счастью, на следующий день все трое проснулись и благополучно вернулись в сад мечей. Однако на этот раз Мью и Энн навсегда бросили их. На самом деле, не только этих троих, но и всех членов их фракции в промежуточном классе. Кроме того, Каджин и братья Хас были лишены звания и квалификации кадета Франкандила. Другим это казалось суровым наказанием, особенно если учесть, что эти трое, официально, выполнили миссию в руинах Каллан вместе с Джином. Однако, все остальные кадеты знали правду. Каджин и братья Хазс были изгнаны из клана Ранкандил из-за их ошибки. Ошибка присоединения к неправильной фракции. Вы, должно быть, считаете меня глупым и смешным. Перед тем, как покинуть сад мечей, Каджин крикнул кадетам среднего уровня. Он оглядел толпу, но затем остановил свой взгляд на лидере младшего отряда, Месси Милкана. Но достаточно скоро вы все окажетесь в такой же ситуации, как и я. Мы отличаемся от чистокровных. Неважно, сколько усилий мы вложили в клан, мы всего лишь дворняги, которых разводят ранканделы. И в конце концов тебя выбрасывают, как мусор. Кекике, желаю тебе всего наилучшего. Тем не менее, ни один кадет не имел симпатии к Каджину Рамилла. Никто не забыл его тираническое правление и ужасные деяния тех времен, когда он был диктатором среднего класса. Все равно, умственно отсталая собака. Месса фыркнула и махнула рукой в сторону Каджина, отгоняя его, как уличную собаку. Кларанг, ляск. Каждый раз, когда Джин опускал меч на чистый камень, в скрытой тренировочной зоне раздавался красивый звук. Достаточно. Твое обучение заканчивается сегодня. С завтрашнего дня близнецы Тана будут единственными, кто должен присутствовать. Хотя он говорил сдержанным тоном, Зет на самом деле с трудом скрывал свое потрясение. Джин был первым ребенком из Ранкандила, которого он обучил за полгода. Более того, он отлично выполнил задание в руинах Каллана. Был ли он благословлен большой удачей после своей миссии в Мамите, или он выполнил свои задачи с помощью своих собственных способностей, я думаю, мы никогда не узнаем. Но каким бы ни был ответ, мой старший брат не оставит его топтаться здесь. Зет несколько подозрительно относился к инцидентам, которые происходили каждый раз, когда Джина отправляли на задание. Был террористический акт мага в Мамите, а теперь пожар в руинах Каллана. Однако он не нашел в этом особой проблемы. Ему было все равно, как Джин выполнял миссии. Самое главное, что он умело и аккуратно выполнял все свои задачи, используя заранее запланированный метод. После того, как Джин сбежал из руин Каллана, Цыпфили сообщили об инциденте как о случайном возгорании на складе, как он и предсказывал. Не было ни единой информации ни о краже древних реликвий, ни о живых големах, ни об использовании запретной магии. Однако, Джин не сообщил клану о незаконных экспериментах магов. Джин, да, дядя, тебе больше не нужно будет посещать утренние занятия с кадетами. На следующей неделе патриарх заставит тебя принять присягу. Уши близнецов Тана навострились. Хотя обычно они были туповатыми, они все же могли понять, что имел в виду Зет своими словами. Предоставит ли отец Джину должность временного знаменосца, уже минимальной квалификацией, необходимой для того, чтобы стать знаменосцем Ранкандила, было 6 звезд. У Джина все еще было 5 звезд, поэтому он не соответствовал требованиям. Однако, его возраст изменил правила. Он был 5-звездочным рыцарем в таком юном возрасте, что привлекло внимание Сайрона. Но именно этот юный возраст был единственной причиной того, что он находился в самом низу иерархии в семье, так что в его юности были свои достоинства и недостатки. Ты понимаешь, что я имею в виду? Что бы ни требовал от тебя патриарх, я верю, что ты добьешься успеха. Поскольку Зет собирался так сказать, было почти наверняка, что Джин станет временным знаменосцем. Временным знаменосцем Ранканделов была дана одна команда – накапливать достижения и завоевывать честь. Это было испытание. Честь – это не то, что можно получить внезапно в один прекрасный день. Поэтому временные знаменосцы часто покидали клан на долгое время и отваживались выйти в мир самостоятельно. Джин был супер популярен среди кадетов, но никто за пределами клана не узнал бы его. Кому-то вроде Мэри Ранкандил, третьей сестры Джина, пришлось уехать на юг и заработать прозвище «Безумная» из южного региона и Мэри Штармград, чтобы стать полноценным знаменосцем. Таким образом, чтобы стать настоящим знаменосцем, нужно завоевать репутацию за боевое мастерство и сделать так, чтобы все признали их славу. Излишне говорить, что временным знаменосцам не разрешалось получать какую-либо помощь или поддержку от клана в течение всего этого испытания. Да, дядя, большое спасибо. В кои-то веки Джин не стал скрывать своих эмоций и выразил радость. До сих пор его жизнь в штормовом замке и саду мечей была наполнена ограничениями. Он мог открыто тренировать только свое фехтование, но не свою магию или духовную силу. Две другие силы должны были практиковаться тайно, вдали от глаз публики, как если бы он был преступником. Однако, если бы он получил возможность провести долгое время вне клана Ранкандил, я могу тренировать свои силы столько, сколько захочу, не опасаясь других. Очевидно, ему придется вернуться в сад мечей, получив большую известность, и снова скрыть свои способности. Но не было необходимости жаловаться, поскольку он, наконец, получит надлежащий авторитет и силу настоящего знаменосца. Потому что, когда этот день наступит, он создаст огромную трещину в порядке наследия, где позиции и положение кандидатов на трон перевернутся. Июнь 1795 г. Атмосфера в саду мечей была очень напряженной и взволнованной. Самые известные знаменитости и посланники собирались посетить клан Ранкандил, чтобы увидеть младшего ребенка, поэтому все должно было быть тщательно подготовлено и сделано идеально. Более того, единственный в мире рыцарь бытия, их патриарх, возвращался в главный дом. Сайрон направлялся в сад мечей. Мало того, что это был официальный визит, он организовывал большой банкет со всеми гостями. В настоящее время более 500 рыцарей-хранителей сопровождали Сайрона из Черного моря в качестве формальности. Сайрон покинул Черное море 2 недели назад. Хотя он мог бы использовать трансферные ворота, чтобы добраться быстрее, он настоял на том, чтобы вернуться домой пешком. Путешествие от Черного моря до главного дома пешком и по морю заняло бы у них не менее 2 недель. В течение всего времени 500 с лишним рыцарей-хранителей будут путешествовать вместе с патриархом, так что необходимые расходы были астрономическими. Более того, поскольку более 500 рыцарей-хранителей освободили свои места в главном доме, остальным пришлось компенсировать пустующие места и работать намного усерднее, чем обычно. Тем не менее, Сайрон настоял на путешествии пешком, чтобы показать всему миру достоинство Ранканделов. В течение последних 2 недель внешний мир постоянно говорил о том, как Сайрон совершает великолепный парад через континент, чтобы вернуться домой. Всякий раз, когда Сайрон и рыцари-хранители маршировали по городам и поселкам, жители стояли в стороне, наблюдая за невероятным зрелищем, и кланялись, когда перед ними проходил рыцарь бытия. «Лорд-патриарх, через 2 часа мы прибудем в сад мечей. Моему младшему ребенку, кажется, нравится постоянно мешать моим тренировкам. Я планировал оставаться на Черном море не менее 10 лет. Сколько раз я покидал Черное море, чтобы вернуться в клан только из-за него». Хотя Сайрон казался раздраженным, на его лице играла мягкая улыбка. «Я заметил, что молодой мастер Джин был необычным со времен его пребывания в штормовом замке, но если честно, я никогда не думал, что он будет таким выдающимся. Его поведение и достижения в саду мечей действительно поразительны. Его боевой дух и дерзость совершенно исключительны. Взгляд этого маленького ребенка всегда демонстрировал большие амбиции с тех пор, как я отправился в штормовой замок. Он думает, что держал это должным образом спрятанным, и что я этого не заметил. Ха-ха, Джин Ранкандил, его 13-кратный ребенок. Даже Сайрон мог видеть, что его младший сын сильно отличался от других детей. Это был не просто вопрос возможности использовать немного духовной силы из-за Салдирета. Сайрон следил за Джином из-за боевого духа и решимости, которые он видел в глазах мальчика много лет назад. Хотя специально его никто не учил, младший уже тогда умел правильно уничтожать и рвать кого-то. Даже если предположить, что он смог победить и угнетать близнецов Тана в штормовом замке благодаря своей духовной силе. Сайрон все еще не мог забыть силуэт Джина, поскольку он спровоцировал других своих братьев и сестер, как только прибыл в сад мечей. «У меня уже есть много детей, которые красноречиво и умеют говорить. Я не очень удивился, когда младший пришел в сад и тут же спровоцировал остальных, но некоторый интерес к нему у меня все же остался. И посмотрите, как далеко он продвинулся сейчас. Он возвращается живым каждый раз, когда братья и сестры отправляли его умирать. Он даже становился пятизвездочным рыцарем. Меня все еще больше поражают результаты его самой первой миссии, той, которую вы ему поручили, лорд-патриарх, а не его достижения в Мамите и руинах Каллана. Хотя похищение Месы Милкана было вне наших ожиданий, мы никогда не могли представить, что молодой господин сразится и убьет воина Белого Волка. Это был довольно странный инцидент. Я надеялся, что младший воспользуется своими товарищами как мясным щитом, чтобы убить воина Белого Волка. Даже в самых смелых мечтах я не думал, что он победит воина в одиночку. Он даже спас похищенного кадета. Кажется, он доказал нам вес своих принципов и убеждений. Вспоминая прошлое, Сайрон удовлетворенно кивнул сам себе. Вы действительно верите, что юный господин в одиночку победил воина Белого Волка? С технической точки зрения, я думаю, это не совсем в одиночку. В любом случае, он довольно интересный паренек. Я задам ему несколько вопросов об этом инциденте, когда увижу его в этот раз. Сайрон думал, что Джин использовал духовную силу, чтобы убить воина Белого Волка. Парад достиг сада мечей в полдень. Рыцари-хранители, находившиеся в саду мечей, уже выстроились у ворот за 3 часа до прибытия Сайрона. Рыцари в сияющих доспехах синхронно подняли мечи. «Приветствуем патриарха!» Сайрон молча стоял и смотрел на всех, а через некоторое время удовлетворенно кивнул. Немедленно все мечи вернулись на свои исходные позиции. Вскоре из-за рыцарей-стражей появились Роза и знаменосцы клана. Позади них стояли чистокровные ранканделы, которым еще предстояло стать знаменосцами. Джин был самым молодым чистокровным ранканделем, даже если учитывать всех его кузенов, поэтому он стоял в самом конце. «Мы ждали вас, лорд-патриарх, Роза. Должно быть, подготовка ко всему этому была довольно утомительной. Нисколько. Наши дети были теми, кто устроил это, так что я не имела к этому никакого отношения». Когда она ответила, взгляд Розы осторожно переместился на Джошуа. Она искренне верила, что распри и соперничество между ранканделами были добродетелью клана. Более того, в последнее время она возлагала большие надежды на своего младшего ребенка, который начал проявлять свою известность и потенциал. Тем не менее, она все еще надеялась, что Джошуа станет следующим патриархом. Ожидания, которые она возлагала на свою вторую дочь Лунцию, второго сына Дипуса, третью дочь Марию и младшего сына Джина, делали их кандидатами на трон. Сайрон ясно видел намерения Розы, но не реагировал на них. Однако, было одно неприятно ему – внушительное и уверенное выражение лица старшего сына. С тех пор, как Луна отказалась от своего права на трон, Джошуа был убежден, что он станет следующим патриархом. Он считал эту битву за гегемонию прогулкой по парку и считал, что трон гарантированно будет его. Сайрон на самом деле думал, что его второй сын Дипус или третья дочь Мария больше подходит для престола, несмотря на то, что они также не были полностью удовлетворительными. «Если бы наши дети были действительно такими надежными, мне не нужно было бы покидать Черное море. Сегодняшние гости приходят сюда только для того, чтобы оставаться на моей стороне, а не из-за страха перед нашими детьми». Сайрон сделал ударение на слове «дети». «Ты действительно прав. Пойдем внутрь. Я лично приготовила твои любимые блюда впервые за долгое время. Это, должно быть, было довольно напряженно. У меня большие ожидания на сегодняшний стол». Сайрон прошел мимо Джошуа и даже не взглянул на старшего сына. Строго говоря, на других своих детей он тоже не взглянул, продолжая идти. Однако Джошуа, должно быть, чувствовал себя униженным, поскольку они стояли перед всем кланом. Сайрон продолжил свой путь, но остановился всего один раз и громко заговорил. «Ран, Виго, да, отец, вы подарили свои мечи младшему, мечи, которые я дал вам специально под разрешение взять их из арсенала клана». Сайрон, наконец, перевел взгляд и уставился на 2 меча, висящих на поясе Джина. Это был несколько осуждающий тон. Сайрон имел недовольство сыновьями за то, что они отдали драгоценные мечи, которые он одолжил им, без его разрешения, а также дал намек, что в будущем им не будет позволено брать какие-либо другие предметы у клана. Ран и Виго вот-вот сойдут с ума. Если бы они действительно подарили эти мечи, они могли бы как-то успокоить гнев своего отца в будущем. Но если они скажут ему, что проиграли оружие младшему, они будут обречены. Тем не менее, это был их единственный выбор. Они могли только честно ответить: «Младший забрал их у нас». «Что, вы хотите сказать, что вы оба проиграли младшему?» «Ах, это не так, мы обещали отдать их младшему, если он выполнит свою миссию в руинах клана». Так что, Ран и Виго хотели выкопать яму на месте и спрятаться. Унижение было ужасным, и они не могли вынести мысли о том, что их отец разочаруется и потеряет к ним всякий интерес. Бахахаха. Однако Сайрон просто громко расхохотался и похлопал сыновей по плечу. Я понял. Тогда в следующий раз обязательно верните свои мечи. Младший всегда такой проницательный. Иногда я задаюсь вопросом, действительно ли эти качества происходят из моей крови. Ха-ха. Ран и Виго вздохнули с облегчением. Мало того, что они избежали ярости отца, он еще и пошутил, смыв все их тревоги. Однако они не знали одного важного факта. Когда Сайрон сказал: «Иногда я задаюсь вопросом, действительно ли эти качества происходят из моей крови», он имел в виду непроницательность Джина. Он говорил о бесполезности Рана и Виго. Глава 47. Банкет. Часть 2. Поскольку глава клана прибыл, гости начали входить в сад мечей. Были делегаты со всех стран, включая Вермонскую империю, Имперская гвардия, спецназ, рыцари короля драконов, клан Ивлиана, клан Тука, клан Кен, наемники Черного короля, наемники призраки т.д. Каждый из них был человеком с большой властью из очень влиятельных кланов или организаций. Когда они входили в сад один за другим, казалось, что особняк сада возвышается над ними, словно монарх на троне. Словно здание требовало от гостей проявлять минимальную вежливость и манеры в его присутствии. Вдобавок, несколько тысяч мечей были воткнуты в землю вокруг сада мечей, и множество очень важных посетителей ходили по этому металлическому лесу. Это было величественное зрелище. На самом деле, церемония коронации императора Вермонта не была такой роскошной и яркой, как это зрелище. Тысяча гостей, пришедших сегодня к клану, олицетворяли престиж, авторитет и силу ранканделов. Рыцари-хранители и слуги клана были опьянены этим чувством важности, и все они стояли с гордыми лицами. Они должны были показать, что рыцари-хранители и слуги клана Ранкандил не были обычными людьми, что они тоже разделяли славу клана. Кроме Цепфили, не было ни одного другого клана, который мог бы соперничать с Ранканделами. А так как Цепфиль не посылал официального запроса на посещение клана сегодня, члены клана Ранкандил могли стоять прямо с выпеченной грудью, ничего не опасаясь. Тем временем Джин наблюдал за этим невероятным зрелищем вместе с Сайроном. Они стояли на балконе и смотрели во двор. Сайрон время от времени махал рукой в сторону гостей, а Джин вежливо опускал голову. «Это должно быть твой первый банкет». «Да, отец». Джин на самом деле посетил несколько банкетов в своей прошлой жизни благодаря своему учителю магии, но это был его первый раз, когда он принимал участие в банкете, устроенном Ранканделами, даже если принять во внимание прошлую жизнь. В то время всякий раз, когда клан организовывал банкет, ему не разрешалось присутствовать на нем, ему приходилось держаться подальше от глаз, как преступнику. Чистокровный Ранкандил, ставший один звездным рыцарем в возрасте 25 лет, был воплощением позора клана. Но сейчас я стою рядом с отцом во время банкета, как одна из главных звезд. Подумать только, что я наконец-то добрался до этого места после того, как однажды умер. Джин чувствовал себя гордым, но в то же время горький привкус во рту. На самом деле, если глубже вглядеться в его эмоции, горечь пересилит чувство гордости и радости. Однако, Джин не выражал своих чувств и просто ждал следующих слов отца. «Как ты знаешь, наш клан редко устраивает банкеты. Да, мы организовываем его только тогда, когда есть что-то, что действительно стоит отпраздновать. Другими словами, подвиги, которых ты достиг до сих пор, впечатляют. Большое спасибо, отец». Сайрон мягко погладил Джина по голове. Джин поначалу был напуган до смерти, но сумел скрыть свой шок. «Как ты думаешь, сколько сегодня гостей?» «По моим приблизительным подсчетам, отец, 1000». «Правильно, я получил отчет, что их около 1000. Сегодня гостей на 200 больше, чем на банкете, который мы организовали 7 лет назад. Ты понимаешь, что это значит? Джину не нужно было думать над ответом. Это означает, что за последние 7 лет авторитет и сила нашего клана возросли. Сайрон удовлетворенно улыбнулся. В яблочко. Другие кланы запросто могли бы собрать на свой банкет и 2000 гостей. Но все сегодняшние посетители, видные и знатные деятели, мы не позволяем мелким сошкам или никчемным людям присутствовать на наших банкетах. Джин кивнул в ответ на слова отца. Как и сказал Сайрон, сегодняшние 1000 гостей были звездами и знаменитостями. Они были лидерами, стоящими у руля мира, управляющими миллиардами людей, населяющих этот континент. Но даже среди всех этих правителей на вершине стоял Сайрон Ранкандил. Все, чем я занимался последние 7 лет, это убивал монстров в Черном море и тренировался в уединении. Тем не менее, престиж нашего клана вырос с годами, и единственная причина этого в том, что я единственный рыцарь бытия этой эпохи. Джин вежливо подождал, пока Сайрон продолжит свою речь. Другими словами, как только я исчезну, большинство людей, собравшихся здесь сегодня, могут отвернуться от клана Ранкандил. Джин знал об этой истине лучше, чем кто-либо другой. Без его отца, Сайрона Ранкандила, клан никогда не смог бы накопить столько силы и влияния. Ранканделы были одним из 2 основных кланов на этом континенте наряду с Цепфилями. Но если исключить Сайрона из уравнения, разрыв во власти и военной мощи между Цепфилями и Ранканделами будет только увеличиваться и увеличиваться. Таким образом, мир движется к системе, в которой Цепфили будут иметь полную власть над континентом. Империя Вермонта, которая в настоящее время выступала в качестве посредника между 2 кланами, определенно встала бы на сторону клана магов, если бы события приняли такой резкий оборот. Интересно, что скажет об этом самый младший. Сайрон до сих пор разговаривал со всеми своими детьми. Он задавал им похожие вопросы вроде «Если я исчезну, люди отвернутся от ранканделов. Что ты думаешь об этом?» В большинстве случаев его дети давали похожие ответы. Например, «Этого не будет, отец», или «Зачем тебе исчезать, отец?» Некоторые из них даже глупо заявляли, что станут следующими рыцарями бытия. «Отец». После долгого молчания Джин позвал своего отца. «Говори свободно, сынок. Если однажды ты исчезнешь, и все эти гости действительно повернутся спиной к Ранканделам, и, как следствие, Цепфили мобилизуют все свои силы, чтобы подавить нас, и клан окажется на грани невозврата». Джин на мгновение остановился и встретился взглядом с Сайроном. «Я бы ушел из клана». Услышав ответ, Сайрон посмотрел на Джина налитыми кровью глазами. «Что, ты сказал, что покинешь клан?» «Да, если бы клан Ранкандил рухнул только из-за твоего отсутствия, отец, то это произошло бы из-за некомпетентности следующего лидера клана. Я не собираюсь умирать собачьей смертью при некомпетентном патриархе или матриархе». Это был шокирующий и абсурдный ответ. Сайрона на короткое время разозлило дерзкое отношение младшего, но вскоре оно сменилось большим любопытством. Продолжая говорить, Джин глубоко вздохнул, прежде чем продолжить свои слова. «Сколько слабостей этих гостей мы, как клан, держим в своих руках. Слабые стороны, да. Позволь мне взять в качестве примера герцога Берна. Глава клана Берн обманул императора и присвоил часть имперских сокровищ. Тем не менее, он уверенно идет на наш банкет, и все благодаря нашей помощи и долгу перед нами. Или вон тот мужчина, что курит слева от двора. Он Лэнс Кливер, я прав, немного сложно узнавать людей только по портретам, которые я видел раньше. В любом случае, Лэнс, величайший воин клана Кливера, однажды попросил нас убить для него 3 магов Цепфиля. Вон там мисс Шарлотта Геральт, которая однажды продала семейную реликвию из-за своей ужасной игровой зависимости. Затем она попросила нас вернуть ее, и клан Вестников до сих пор не выплатил нам этот долг полностью. А женщина позади мисс Шарлотты, любовница лорда Билларда. Изначально она была внебрачным членом императорской семьи Вермонта, но из-за своего таланта гениального волшебника она была притеснена законными детьми и позже изгнана. Лорд Биллард уже несколько лет поручает нам защищать ее, и тот человек в... Достаточно. Сайрон слегка пожал ему руку. Кажется, ты прочитал комиссионные контракты клана, но обычно это разрешено только знаменосцам. Луна показывала их тебе, я не буду тебя наказывать. Так что говори правду. Нет, я попросил старшего брата Виго показать их мне в обмен на возвращение его меча, так как мне это оружие было ни к чему. Кухаха, ты действительно замечателен. Просто просмотрев эти документы, можно найти все это оружие, которое не является мечом, которое мог бы использовать клан. Я полагаю, что секретные документы, которые разрешено читать только отцу и матери, должны содержать еще большее и многочисленное оружие. Значит, ты хочешь сказать, что их можно использовать для защиты клана, даже когда меня здесь нет? Все зависит от навыков ведения переговоров следующего лидера клана. В твоем случае, отец, ты не умеешь вести переговоры, потому что ты самый сильный рыцарь на свете. Однако обстоятельства для будущих патриархов и матриархов, не являющихся рыцарями бытия, отличаются. Сайрон медленно и спокойно кивнул, а затем улыбнулся. Ты прав, но мы не единственные, кто понимает слабости других, сын. Цепфили также, как и мы, владеют чужими слабостями. Я так предполагаю. Однако у Цепфиль нет достаточных оснований, чтобы бездумно пользоваться этими слабостями. У них нет возможностей. Почему так? Потому что роль злодея принадлежит нам, Ранкандилам. В любом случае, если следующий патриарх не сможет защитить клан даже со всем этим оружием в своем распоряжении, я без малейшего колебания покину клан. Я уйду и приготовлю месть тем, кто погубил нас. Проводили ли они тайно эксперименты с запретной магией в руинах Каллана? Находили ли они фонтан маны и использовали его для распечатки семь звездных магов, как на фабрике? Цепфили по-прежнему оставались кланом, который символизировал добро и справедливость для общества. Они не могли открыто совершать злые дела, как ранканделы. Ха-ха, месть, говоришь, отомстить можно, только если ты еще жив. Я понял твою точку зрения, это неплохо. Джин молча опустил голову в ответ на одобрение отца. Он все еще был несколько разочарован строгой оценкой Сайрона. Думаю, я хорошо защитился. Отец обычно гораздо более строгий и бескомпромиссный. Неплохо, хотя он так сказал, Сайрон был вполне доволен ответом Джина. Сайрон считал, что младший достаточно прагматичен и придумал эффективный план. Не то, чтобы у других его детей не возникало подобных идей в голове, но их проблема заключалась в том, что они не осмеливались предположить, что клан Ранкандил будет уничтожен, и сказать это вслух своему отцу. Между тем, честные и уверенные убеждения Джина были глотком свежего воздуха для Сайрона. Мальчик не зазнавался и не забегал вперед. Расчет – не совсем то слово, чтобы описать его прямо сейчас. Хладнокровие было лучшим выбором. И это его собранное отношение было тем, чем Сайрон был очень доволен в Джине. Как жаль, что этот ребенок родился так поздно. Как будто талант Луны, дикая натура Мэри и дух соперничества Дипуса соединились в одном теле. Максимум 10 лет, максимум 15. Это было предсказание Сайрона о том, как долго он сможет защищать свое положение патриарха. Теперь ему было любопытно узнать, сможет ли младший за это время изменить нынешнюю иерархию кандидатов в преемники. Теперь наблюдение за Джином станет его новым развлечением и хобби. Гости почти добрались до особняка. Давай вернемся внутрь. Под темным вечерним небом бесчисленные огни освещали равнину за главными воротами сада мечей. Эти огни принадлежали лагерям, которые были созданы за пределами главного дома Ранкандила, где остались слуги сегодняшних посетителей. Эти люди должны были ждать в палатках 3 дня, пока банкет не закончился. Да, отец. О, и после того, как банкет закончится, мне нужно поговорить с тобой. Оставайся наготове в доме, пока я не позову тебя.